Глава третья. В ноябре 1959 года в составе делегации Союза писателей я попал на 200-летие Шиллера в Веймар. Веймар был в гирляндах, флажках, в бесчисленных портретах Шиллера, на голубых транспарантах белели даты 1759-1959. В гостинице «Элефант» кёльнеры в белых перчатках подавали меню. На лицевой стороне знаменитый профиль, на обороте перечень блюд. Каждый, приехавший в город, мог вообразить себя гостем Шиллера. Вечером в глубине его дома во всех окнах запылали зажженные свечи. Казалось, там идет торжество, стоит только войти. Во дворце герцога заседала Академия искусств. В театре давали Дон Карлоса, над городом плыли мелодии. Увертюра к Эдмонту, финал 9-й симфонии, «Обнимитесь, миллионы». Улицы были запружены народом. На торжество приехали делегаты из 16 стран, из всех округов ГДР. В театре я посмотрел Валенштейна, всю трилогию за один вечер. Лагерь показался мне решенным удивительно верным. Натиск, напор, человечность. Безбородый капуцин произносил свой монолог не только темпераментно, но и с горьким сарказмом. В громком солдатском хохоте, которым встречались его каламбуры, звучало скрытое сочувствие. Финал «Песнь всадников» таил в себе трагедийность. Люди, которым уже нечего было терять и не на что надеяться, ставили на кон последнее — жизнь. Сидя верхом на деревянных скамейках, притопывая ногами, они скандировали. «Ставь жизнь свою на кон в игре боевой, и жизнь сохранишь ты, и выигрыш твой». Но были ли они убеждены в том, что выиграют? Ранним утром 10 ноября к площади перед Веймарским театром, которым некогда руководил Гёте, для которого писал Шиллер и в котором в 1918 году провозгласили Веймарскую республику, потянулись, обнажив головы, делегации с венками. Пахло торфом, сигарами, химией, то был запах Германии. Гёте и Шиллер стояли, окутанные утренними дымками, взявшись за руки в бронзовых позеленевших камзолах, в позеленевших тупоносых бронзовых туфлях с большими пряжками. Я смотрел на них, и меня охватывало странное чувство причастности к ним, через стихи, через кровь, которая переливается из строк в строки, пугающее чувство общности с чем-то беспредельным. Уже на склоне лет я понял, из чего возникло это чувство. Оно возникло из ощущения всевластия перевода, его, только ему присущей способности раздвигать или передвигать время. Попробуйте по-русски написать поэму в манере «Медного всадника», точно имитирующую пушкинскую образность, лексику, мелодию его стиха, и вы не создадите ничего, кроме эпигонского мертвого сочинения или пародии. Но переведите того же «Медного всадника» на другой язык, и слово оживет в своей первозданной силе. Архаизмы придадут поэме свежесть и новизну, устаревшая форма — благородную прочность, и то, что на языке подлинника удручало бы подражательностью, в переводе блеснет как первооткрытие. Можно ли по-немецки создать роман в стиле Вертера или пьесу, равную не по силе, а по словесному и драматургическому материалу, трагедиям Шиллера? Но приходит Пастернак, и Мария Стюарт волей переводчика несет вам достовернейший, потрясающий шиллеровский текст, а Вильгельме Мейстере и Вертере, переведенном в наши дни Касаткиной, благоухает живой XVIII век. На ступеньках перед памятником школьники пели хорал, невидимый оркестр играл Баха. Затем процессия двинулась на городское кладбище. По обе стороны аллеи, ведущей к часовне, в подземелье, которые, важно, покоятся в своих саркофагах, Гёте и Шиллер, склонив факелы, стояли факельщики. Бил колокол. Кто бы мог не вспомнить сейчас песню о колоколе. Впервые я приобщался к немецкому церемониалу. В тот же день в театре состоялось торжественное заседание. Помню, меня поразило отсутствие так называемого «президиума». На сцене, утопая в цветах, стоял огромный бюст Шиллера. Чуть поодаль от него — трибуна. Один за другим поднимались ораторы. Директор Института мировой литературы в Москве, болгарские ученые, профессор Сорбонны, писатель-коммунист из Нидерландов, румынская переводчица, итальянский исследователь, польский драматург, председатель Союза писателей Чехословакии. Все говорили примерно одно и то же. Шиллер — певец свободы, Шиллер и социализм, Шиллер и мы. Шиллер жив, его ставят, издают, переводят, массовые тиражи. Молодой китайский профессор рассказывал, что в Китае популярны разбойники, коварство и любовь, и что Валенштейна перевел Гамажо, С того последнего шиллеровского юбилея пролетел 21 год. Пути истории людей самого Шиллера оказались неисповедимыми. Торжества заканчивались большим правительственным приемом. Играл оркестр, кельнеры, одетые поварами в высоких поварских колпаках, разносили изысканные блюда. Произносились тосты за бессмертие Шиллера, за братство. Меня подтолкнули под локоть, я оказался перед советским послом Первухиным. Мне надлежало вручить ему сборник немецких народных баллад с дарственной надписью для передачи Ульбрихту. Первухин полистал книжку, взглянул на гравюры. «Хорошо подано». Потом подвел меня к Вальтеру Ульбрихту, который как раз в эту минуту о чем-то говорил с австрийским поэтом и переводчиком Гупертом. К Ульбрихту тот обращался на «ты». Ульбрихт взял мой подарок, поблагодарил и, пожав мне руку, сказал низким хрипловатым голосом: «В Веймаре жизнь не изучишь. Поезжайте в село, на стройки социалистических городов. Дух Шиллера там». С тех пор я много раз бывал в Веймаре, однажды в связи с переводом стихотворения Гёте «На смерть Мидинга», декоратора Веймарского театра, которого Гёте уравнял в праве на бессмертие самыми выдающимися мастерами сцены. Он ремесло с искусством примирил. Словно предвосхищая изречение Станиславского или Немировича Данченко «Театр начинается с вешалки», Гёте показал скрытую от зрительских глаз внутреннюю жизнь дома Талии с его всегда праздничной дневной суетой, где все театрального плотника и костюмера, до актеров и драматурга, вовлечены в единую игру-работу, поддерживая и вдохновляя друг друга. Сумев своим искусством овладеть, служитель сцены должен все уметь. Случается, сам автор до зари тайком от прочих чистит фонари. Кончина Мидинга, видимо, повергла в подлинную скорбь, если не веймарское общество, то, во всяком случае, веймарский театр. Из стихотворения Гёте встает образ Мидинга, труженика сцены, бескорыстно преданного искусству, неутомимого в своей изобретательности и трудолюбии. Мы так и не видим его, этого терзаемого постоянным кашлем, коликами и прочими недугами человека, то возводящим декорации, то измышляющим диковинные звуковые эффекты, технические новшества, то застаем его в хлопотах в последнюю минуту перед поднятием занавеса. Партер уж полон, вот смолкает гул, вот дирижер уж палочкой взмахнул, а он там где-то на колосниках еще хлопочет с молотком в руках, чтоб что-то прикрепить и подтянуть, и не страшиться сверзнуться ничуть. С трепетным чувством держал я переписанный от руки завитушками и виньетками текст гётовского стихотворения. Это было факсимиле из распространяемого в 11-12 экземплярах рукописного альманаха, о котором его издатели сообщали. Составилось общество ученых, художников, поэтов и государственных деятелей обоего пола, и оно вознамерилось представить в периодическом издании на обозрение заинтересованной публики все примечательное по части политики, острословия, таланта и ума, что рождает наше столь диковинное время. Виланд, Гёте, Гердер, Повеса, Герцог – первое блистательное веймарское десятилетие. Мидинг умер в 1782 году. Сохранились изображения декораций. Мидинг изготовлял пещеры, деревья, листву, скалы. Гёте называл его «директор природы». Я читал заметки Мидинга к постановке «Севильского цирюльника». Балкон с погнутой железной подпоркой, одно окно за балконом, перила, покрашенные наподобие железа, притом позолоченные, а также камень для изображения цоколя, кулиса, задник, изображающий окно, высотой 6 локтей и шириной в 2 локтя. Для постановки гётовских совиновников он просил занавес из карамзина в 30 локтей с кольцами. Он придумывал красочные декорации для ярмарки в Плундесвейрлине. По захолустной одноэтажной горбатой Якобштрассе я направился на кладбище. За низким забором виднелась пышная кладбищенская зелень, громадные могучие каштаны. Это было старинное кладбище Якобсфрихов. Несколько уцелевших могил, неподалеку от выложенной белой брусчаткой центральной аллеи, я отыскал невысокий и светло-серого камня памятник Иоанну Мартину Мидингу. Значит, вот где это было, вот где теснились в тот февральский день 1782 года люди, пришедшие проводить бедного Мидинга, когда, раздвигая толпу плачущих актеров с большим венком из роз, гвоздик и тюльпанов, увитых черной лентой, к свежевырытой могиле подошла к гробу великая актриса Корона Шретер. Горестно скорбя, усопший брат, благодарим тебя. Гёте описал церемонию погребения Мидинга во всех подробностях, как бы напоминая, что и похороны – часть размеренного человеческого бытия, а посему и в самой печальной этой процедуре есть нечто примиряющее нас с ходом жизни. А потом, много лет спустя, в беззвездную майскую ночь 1805 года, на это же кладбище по вымершим улицам Веймара, по эспланаде, через рыночную площадь, несколько усталых людей, несли дешевый, грубо сколоченный гроб с останками Шиллера. На другой день состоялось торжественное отпевание. Гёте на нем не было, болезнь приковала его к постели. По крайней мере, сутки от него скрывали смерть друга. В герцогский склеп на главном городском кладбище прах Шиллера поместили в 1827 году.